Если мы хотим ускорить процесс, нужно действовать более активно. Каким образом действовать? Я не знаю. Ничего хорошего в голову не приходит, кроме каких-то сказочных изуверств с захватом заложников и прочей криминальной патологии. Например, убивать каждый день по одному младогорцу из числа тех, кто швается возле вузов или возле рынков, и вывесить в интернете объявление: «Трупы будут до тех пор, пока не выдадите вот этих козлов. Смотрите ссылку». Или взять в заложники главарей кланов и засесть с ними в каком-нибудь банке. «Даешь 4 триллиона тенге, ядерный бомбардировщик к парадному крыльцу и искомых мерзавцев в бомболюке». Идеи, безусловно, заманчивые и, вполне возможно, результативные, но, согласитесь, какие-то они с ног до головы фантастические. Никто и никогда с такими вещами заниматься не будет. Даже Федя с его отмороженными замашками. А лучше ничего придумать не могу. Извиняйте, ребята, но это не мой профиль. И вообще... Среди нас один специалист по розыску, Гена. От нашей нынешней деятельности он не в восторге, но ничего другого не предлагает. Гена, товарищ, весьма толковый, поэтому сам собой напрашивается вывод. В данной ситуации ничего другого сделать нельзя. Вот такая скверная концепция. До одной фразы ее можно выразить так. Вся наша деятельность на нынешнем этапе носит сугубо утешительный характер. Мы не сидим сложа руки, делаем все, что от нас зависит. Да, это не результативно, но это утешает. Федю, меня, Ленку и наших близких. Всех, кто надеется, что у нас что-то получится. Теперь плавно переходим к переоценке Фединого поведения. Ну, тут все гораздо проще. Прямо сейчас мы проверим, прав я или нет. «Дай ствол», — попросил я Федю. Федя несколько секунд помедлил, все так же безучастно глядя в окно, потом достал из-под толстовки пистолет и передал его мне. Я повертел его в руках, полюбовался. Это был Глок, 17С, симпатичный такой пистоль, внушительный и удобный. Ума не приложу, в каких это местах у нас теряют такие заманчивые штуковины. Выщелкнул магазин, порывался на циферки, утопил большим пальцем верхний патрон, проверяя зачем-то упругость пружины, затем вставил обратно в рукоятку. «Я умею обращаться с оружием». «Это для вас новость?» «Нет, я отнюдь не специалист, но я вырос в офицерской семье. Доводилось побывать на армейских полигонах, в волю пострелять из всего, что было по штату в подразделениях, где служили наши отцы, мой и Федин. В более позднее время я не раз ездил с отцом на стрельбище, когда он проводил занятия с охранниками комбината. Если меня не торопить и дать как следует прицелиться, я стреляю довольно метко. И в армии, и в охране есть куча упражнений, в которых нужно бегать, укрываться и выполнять временные нормативы. Это не мое. Я такие вещи терпеть не могу. Поэтому, наверное, из меня никогда не выйдет нормальный военный. Если говорить о предпочтениях, пистолеты и револьверы мне нравятся больше, чем длинноствольное оружие. Они легче и удобнее в плане хранения и ношения, но не это главное. Короткоствольное оружие требует большей ответственности и сосредоточенности, чем винтовки и автоматы. Чуть дрогнет рука, пуля уходит в молоко. Попробуй, чихни на рубеже открытия огня с оружием в руке. Рискуешь подвергнуть опасности товарищей, что вместе с тобой выполняет упражнение. На нашем стрельбище нет перегородок. В общем, пистолет — оружие для аккуратных, ответственных и пунктуальных людей. Неряха с пистолетом в руках, даже если он и не собирается стрелять, крайне опасное для окружающих существо. Я вынул все из поясной сумки и уложил в нее пистолет. Застегнул, вышел из салона, прогулялся вокруг машины, погонял туда-сюда молнию. Неудобно. Пистолет болтается, углом вверх лежать не хочет, заваливается поперек. Сумку нужно придерживать. Мгновенно извлечь не получается. Молния. Обе руки задействованы. Рука в сумку, обхват, обратно движение, да еще и цепляется рукояткой. Извлечение занимает недопустимо много времени. За пояс совать и пробовать не стал. Я, дитя военного, с детства знаю, что это даже не смешно. Нужно или специально оборудовать сумку, или... Кобуру дай. Федя опять задумался на несколько секунд. Затем снял брючный ремень и протянул мне кобуру. Я надел кобуру, вложил оружие, извлек, вновь уложил. Ну вот, совсем другое дело, быстро, удобно и приятно. Знаете, сразу возникает какое-то особое чувство, такое непередаваемое сочетание душевного комфорта и скрытой силы. Нет, в мире ровным счетом ничего не изменилось. Вот она, бывшая русская столица, которая нам больше не принадлежит. Вот оно кафе, в котором сидят полтора десятка оккупантов. Каждый из них сам по себе, один на один, сильнее меня, наглее, храбрее. А вместе они для меня и мне подобных вообще непреодолимая сила. Но сейчас у меня на поясе затаились 17 смертей, готовых со слепой покорностью поразить любую цель, которую я выберу. Для них нет моральных дилемм и табу. Они имеют единственное предназначение. И знаете, это многое меняет. Интересное ощущение. Бог создал людей сильными и слабыми. А полковник Кольт уравнял их в правах. Это, конечно, пафос, но... Я прикрыл кобуру полой спортивной кофты. Заметно. Слегка выпирают. На Феде вообще не видно. Надо будет взять такую же безразмерную толстовку, как у него. В норме я такие вещи никогда не ношу. Федя в любой одежде выглядит богатырем, а я в этом балахоне, наверное, буду смотреться, как натуральное огородное пугало. «Лимит русского долготерпения кончился», — сообщил я. «Пойду в кафе и...» перехерачу там всех. Но пасаран, пипец, акбар. Федя, как ни в чем не бывало, кивнул и продолжал смотреть за окно. Все, по поведению вопросов нет. Насчет надменности и гордыни я был неправ. Это не гордыня. Для тех, кто предпочитает мигарскую школу, это апатия. А если попросту по-русски, отъявленный пофигизм. В конечной фазе. Такого Федю я не видел никогда. Ему плевать, что я собираюсь прикончить полтора десятка человек. Я мог бы с таким же успехом попросить произвести пуск ядерной ракеты. Будет кнопка, пустит. Куда? Без разницы. Сейчас его даже за руль пускать опасно. Он едет машинально, как бы на автопилоте. И в случае экстренной ситуации не станет включать свою хваленую реакцию. Мы можем легко погибнуть в самом незначительном для нормально рефлектирующего водителя ДТП. Все, наша поисковая деятельность кончена. Генератор энергии возмездия сломался от непосильного напряжения. Вчерашний сдвиг по фазе стал для него роковым. Можно ли его починить? Не знаю. И вообще, я не знаю, как мы будем жить дальше. Я сел в машину и сдал оружие. Федя молча нацепил кобуру, заправил под толстовку и опять скрестил руки на груди. И все с тем же бессмысленным выражением уставился в окно.